После вышел на помост второй мужик, поклонился в нишу, только что лбом о помост не стукнул, и закадычил про то, что ему тоже выпала величайшая честь представлять свой несовершенный перевод немецкой трагедии «Неверная жена» или «Торжество добродетели» на суд ее императорского величества. Ее величество тряхнуло париком и махнуло платочком. — А я подумал, уж коли перевод несовершенен, куда же ты суешься, балахвост? Да делай, а после показывай. Музыка как грянет, больно ладно они вон и раз начали. С первого разу, видать, не получилось, потому как допреж царица еще не пришла. А как пришла, так испугались, что за кувырки их могут жалования лишить. Трубы фурычили, скрипицы их перебивали, а там и бандуристы по струнам прошлись. Жалостливая такая музыка, особо когда одна скрипочка плакала, ровно дитё малое. А седой старикашка с медными кимвалами в носу ковырял, думал, что в зале его не видит, однако я сверху все примечал. Сидит кимвальщик, баклуши бьет, и ни в какую не желает бить в медные тарелки. Глянул я на нишу, самодержится, серьезно так слушает. Тут все инструменты смолкли, одна скрипица голос подала, долго-долго тянула. Старикашка спохватился, да как вдарит одной тарелкой об другую. Бабах! Я инда глаза закрыл. Когда занавес подняли, на помосте чехарда началась. Мужиков и баб нагнали на помост, человек 100. Мужики в кольчугах и шеломах, в руках протазаны, а бабы в платьях невиданных, и все хором поют. Вроде про гроб Господень, про какую-то битву. Бабы руки к мужикам тянули, видать, не хотели отпускать их, рекрутов бессрочных. Верно, бурлаков с сизыми носами не нашлось, а может, свой куцый донес. И всю деревню послали под барабаны. И вот выходит к самому разлогу, где музыканты играли, два рекрута, и стали дуплетом петь. Батюшки Светы, да то ж были Тимофей и Алешка. Я инда подпрыгнул. И так у них ладно получалось, и слова все в лад. Пели они, что за Отечество и Бога складут свои головы, однако крест Господень у неверных заберут. Выбегли их жены, на груди их белые упали, зарыдали, как наши русские бабы, когда своих мужиков провожают в рекруты. Видать, сочинитель немецкий тоже сочувствие имел к чужой беде. Однако услышал я, что бабоньки пели, мол, нет большего счастья, как видеть мужей своих под знаменем с крестом. Куда ж, думаю, те воньки глядели, когда под венец шли? Да за такие речи Алешка с Тимошкой должны своих баб кулаком по сусалам. Рады радешеньки, что мужья отбывают и неведомо на сколь годов. Или сочинитель наврал, или у немцев все бабы одна к одной, или те бабы в изгул надумали пойти. Угадал я. Занавес опустилась, музыканты плясовую заиграли, кимвальчик тоже с тарелками потрудился. Выскочили перед занавесью девки и отроки, ногами задрыгали, вроде польки или Камаринского отплясывали. Поплясали и убегли, а занавесь сызнова сиганула под потолок. Вижу, в доме, где жила жена Алешки, стал появляться какой-то парень. Говорил он с Алешкиной женой в склад, без музыки. А после они дуплетом петь начинали и плясали. Радовались бестии, что мужа дома нет. Хахаль у соломенной вдовицы ручки целовал, всякие слова говорил ласковые. Баба в ответ смеялась. Тут он ее за грудки и в губы целовать принялся. Я плюнул со злости в залу. и на пол спрятался, кому-то на маковку попал. А когда сызнова на скамье устроился, парень бабу уже на руках в нишу под занавески нес прямо на постель. У меня глаза к потылу полезли. Неужто все в натуральном виде покажут? Однако вздохнул, когда в дверь кто-то постучал, а то позору было бы. Баба Вестима парня под кровать, дверь открыла. На пороге друг ее мужа, раненый, ковыляет или притворился, что ранен, уж больно быстро с войны вернулся. Баба заохала, за стол его усадила, а тот ни в какую, мне где плохо, дай малость отлежаться. Уложила она его на постель, пошла, видать, воду согреть, чтобы рану промыть на руке, а то как Михаилу и отпилить могли, коль Антонов огонь начнется. Лег друг ее мужа, Серечь Тимофей, с мечом на постель. Меч из раненой руки выпал. Тимофей дрыгнулся через силу, полез за мечом и узрел под кроватью того парня, что не успел свою мерзопакость сотворить. И откуда у Тимохи соображение взялось? Смолчал он, встал, оперся на меч. Зашатался болезный от боли и страдания душевного за Алешку. Тарелки звякнули, и Тимофей полчаса про коварство бабское пел. Гляжу, а у него на груди кровь выступила. В грудь и руку ранили, а он хромой, аки жеребец расплеки. Спел Тимофей, в зале сморкаться принялись, бабы платочками глазоньки вытирают, а Тимофей побег из дому. Куда хромота девалась? Тут про все забудешь, коль у жены друга застукаешь полюбовника. Видать, Тимоха вспомнил и про свою жену, и побег проверить, нет ли у нее, мил дружка. Вошла Алешкина жена, позвала полюбовника из-под постели, сызнова грохнули тарелки, и раздался стук в дверь. Баба перепрятала парня в сундук. Покуда она туда его запихивала, я думал, чего в дверь-то никто не входит, ведь не замкнуто. Алешкина жена подбежала к двери и за голову схватилась. Вошел Алешка жив и здоров, а сзади сызнова его друг Тимофей хромает. Алешка щит в сторону, жена хотела его обнять, а он ее оттолкнул. Наконец-то, думаю, делает то, что надобно. И полез Алешка прямо под кровать. Вот куда Тимоха бегал, не за своей женой подглядать, а другу сказать об измене жены. Настоящий мужик был. По делам тебе, халява. Глядь, ан под кроватью никого нет. Стал он искать за дверью, в другой комнате. Кажись, даже на чердак слазил. Нигде хахаля не нашел. А жена его уже ковы ковала, мол, друг твой не друг тебе вовсе, а клеветал меня, потому как отказалась с ним лечь в одну постель, ну, прямо как та стерва, что Иосифа Прекрасного блазнила при живом муже. Гляжу, поддается Алешка на те речи, а в зале все молчат, будто ничего не случилось. Все ж видели, куда та Разорова парня припрятала, и молчали. Тут уж Алешка берет за грудки не жену, а Тимоху, и волочит его прямо к кромке разлога, где музыканты сидели. Дурак Алешка был, дураком и остался. Друг его кровью истекал, ему же не про бабу думать, а про лазарет. Алешка на вету поверил. Не выдержал я, вскочил и крикнул. В сундуке она его спрятала! Алешка аки аспид глухой. Продолжал волочить Тимофея к разлогу. — Дубина, не слышишь, что ли? В сундук она его заховала, сызнова еще громчей заорал я. Алешка руки разжал, тарелки пуще прежнего грохнули. Тимоха шатнулся, шаг назад сделал, и прямо на старикашку кимвальщика шмякнулся. В зале не то смех, не то плач. Все в меня перстами стали тыкать. А Алешка открыл сундук, выволок полюбовника, и, покуда тряс его за ворот, Тимоха из ямы выбрался и еще больше стал хромать. Да и Варя у него кровью стала испачкана. Коли б не я, Алешка вообще убил бы его. Приметил я, что из ниши Ее Величество на меня в назырку глядит, а впрямык к ней цветочек лазоревый смеялся. Как я ее раньше не увидел? Охладел я и сполз на пол. Добрался до дверей, выскочил на лестницу и из подъезда наружу. Тьма кромешная, хоть глаз выколи. Оно мне на руку. Кинуться искать не найдут. Я ведь Алешке правду сказал, а не байку про баранец. Об утро проснулся я от свиста Степки. Пощелкал с ним, поговорил вдосыть, взял банку меда, хлеба и потопал к рыжему. Туман в саду стоял. По пути решил к Лизуну заглянуть. Давно в менажерию не наведывался. Но смотритель сказал, что отдали мишек на откормку в мясные ряды еще с неделю тому. — На что? — спросил я. — Казна экономию наводит. — И надолго? — Как время для травли медвежьей подойдет? — Через сколь? — Да года через три можно на них собак пускать. Дяди Пафнутия еще не было, когда я в храмину пришел. Наколол дров, натаскал напилок и свежего песку, сгреб старый песок и вывез на тачке. Рыжий сопел и хоботом в бадье шарил. Я ему муки с пшеном намешал, тростнику подбросил. Ага-садык, видать, молился на коврике. Слазил я в подпол, достал курицу и поставил в чугунке на печку. Раздул самокип, а тут и дядя Пафнутий к чаю явился. Я уже поведал ему, что получил от цесаревны 50 золотых, однако упредил, чтобы он никому не говорил про то. Дядя Пафнутий достал из шкафа скляницу. — Не пил бы ты с утра-то, — сказал я. — Яйца курицу не учат. После чая обучал я дядю Пафнутия таблице Пифагора. Сказал, чтобы он всю таблицу из устно выдолбил. Сидел он часа два, устал и спросил. — Ответь мне, всячинник. — Вот один плюс один — два. Он поднял чарку и капнул на стол. Вторая капля упала следом на первую. — Одна капля плюс одна капля — все одна капля. Проясни, коль ты такой ученый. Как так выходит? Дядя Пафнутий ощерился, аки конь из леток. Я поскреб в башке. Вот муж и жена, — сказал я. Их двое, а они едина плоть. Я тебе про ворону, а ты про корову. Ты мужа с женой не трожь. Ладно. Вот 1000 капель. Ну, а слить их вместе, один стакан получится. Так? Ай, нет. Надобно проверить. Дядя Пафнутий еще чарку опрокинул. Кажись так. Елены еще 2000 лет тому решали и никак решить не могли, когда капля становится лужей, а песчинка кучей. Или еще. Бежишь ты за черепахой. Она в 5 саженях от тебя. Догонишь ее? Коли пьян буду, все одно на карачках, а догоню. Ну так смотри, взял я палку, на земле полосу прямую прочертил. Тут ты, я ткнул в один конец полосы, а тут черепаха, я ткнул в другой конец. Покуда ты бежишь туда, откуда черепаха стала ползти, она проползет еще столь. Я удлинил полосу на 5. Понял? Понял. После 3-й чарки ты ползешь путь, что пробежала черепаха. Она ж бежит от тебя, Зани, как всякая скотина, оприч рыжего. На дух не переносит перегару. Тоже понял. За тот срок черепаха протопала еще столь. Я удлинил 5 наполовину. Сей третий отрезок ты уже на брюхе ползешь и руку за ней тянешь, а она за то время успела убежать еще на столь. Я помельчил черту Аки Петрушку. И выходит, что ты ни трезвым, ни пьяным ее не догонишь. Что-то намудрил ты, Грамотей. Ну-ка, втори. Я сызново показал дяде Пафнутию, как он не сможет догнать черепаху. Ай да елены! Все вроде просто, а ныне просто. Ученые мужики были, хош и язычники. Только ты ответь, чего ихняя ученость стоит, ежели я на самом деле в любом виде ее догоню? Тут ты и загвоздка. Елены в толк взять хотели, как так получается. По расчетам дядя Пафнутий черепаху не догонит, а в жизни догоняет без труда. Гадали долго. Не отгадали? Нет. Крестный мой говорил, что все мудрецы мира и досель отгадки не могут найти. Без чарки не обойтись. Дядя Пафнутий еще 1000 капель принял. Ладно, чего решать, коль ответ одному Богу известен. Ты не виляй, а скажи, как из 2 капель одна получается. Заладил, озлился я. Единицу ты совокупил с единицей. А тут не совокупность, а умножение. Единожды 1 — 1, а не 2. Сиди и учи. Объегорил, вздохнул дядя Пафнутий. Пойди травы скотине подбрось, Пифагор. А вечером у летнего сада встретил я принцессу Анну. Посмотрела она на меня и улыбнулась, а потом и говорит. А тебе уже вся Европа узнала. У меня в спине засвербило. Как так? Испугался я зело. Пойдем ко мне, расскажу. Да не смею, ваше высочество. Господи! На что я дикая, но ты дикарь дальше некуда. И за руку меня взяла. Я жеребца у крыльца оставил. Прикажу накормить его, пойдем. Сердце у меня от радости к горлу кинулось. Аннушка повела меня через покои, обитые голубым, зеленым и малиновым штофом. Паникадилы из чистого серебра висели в комнатах. Тишь да свежина везде. «Заглянем в библиотеку», — сказала цветочек Лазоревой. «Там меня Юлия ждет». Миновали еще один покой и вошли в залу, где весь пол заслан был коврами. В углу кровать стояла, над нею настил, как в повете. Козырек по углам в желтом штофе свешивался. «Вроде опочивальня, думаю». 2 дубовых шкафа и загородки складные из желтых створок стояли у кровати и столиков. Столики низенькие, малиновым и зеленым бархатом обитые, а стулья из простого камыша. На стенках сверкали подсвечники серебряные. Из загороди вышла Юлия, и они с принцессой расцеловались. «Привела нашего героя», — сказала Аннушка. Упирался, как медведь. Но я на сей раз не испугалась. Садись, Асафий. А где же библиотека? Вот она, удивилась Аннушка. Однако увидела, что я на кровать уставился, засмеялась. Я люблю читать лежа. Садись же. Устроился я в камышовом креслице, а принцесса и Юлия рядышком. «Асафий еще не знает, как он прославился», — молвила цветочек Лазоревой. Цветочек Лазоревой распахнула створки шкафа и достала заморскую газету. Полки были заставлены книгами, как у моего крестного. «Ты что, словно аршин проглотил?» «Дай ему в себя прийти», — сказала Юленька. «Слушай, что про тебя написали». Аннушка принялась читать по-нашенски. говорилось в той газете, что в России индопростые крепостные владеют не только грамотой, но и латынь изучают, и Шекспира читают. Писал газетный барзописец, что ежели моряк, попавший в пасть акулы и оставшийся живым чудо, то не меньшее чудо русский крестьянин, постигающий основы европейской культуры. И хотя суеверие в простом народе, тут сочинитель про царь колокол поведал, пустило глубокие корни, однако Европа совсем не знает России, свидетельством чему служит доселе неоткрытое ботаническое чудо — сиречь дыня баранец. Как Аннушка прочла про дыню, у меня спина сызнова мурашками пошла, очи цветочка лазоревого голубым смехом лучились. — Ну как? — спросила она. — Складно врет, лучше, чем я. Их там, видно, загодя учат, а у нас все самоучки безымянные. Плетей ему не дадут за сие сочинительство. — Да в Европе за такое деньги платят, — возгласила Юленька. — Вот и мы Европу догнали. Мне от цесаревны и государыни тоже перепало почету. Только плетей сначала, да и то. Не мазанный арбаз скрипит, не сечен мужик рычит. — Ну, Асафий, — сказала Аннушка, — будь нашим кавалером. Повели меня другине в столовую залу. Все кушани были разложены на хрустале, фарфоре и серебре. Хлебец пеклевка нарезан и уложен на плетеной тарелке. В чаше фарфоровый соус грибной. Свежие соленые огурчики на блюде. Еще каплуны в цели блестели. А в середке стола миска полная гороху и всякой травки к мясу и рыбе. Датский посланник в храме не пользовал вилку с ножом. Я после пробовал, как он, да до рта не мог донести, соскальзывала с вилки. Видно, Аннушка знала про то и сказала. «Будем есть без церемонии и этикета». И каплуна прямо рукой взяла. Я вилку ухватил, блюдник сзади вино нам венецийские бокалы подливал. Попробовал я семушку, как Аннушка, лимон на нее выдавил. Страсть как вкусно выходила. И на хлеб все более нажимал, чтобы голодным не остаться, из-за стола выйдя. Аннушка почти весь горох убрала ложечкой. Охоче, видать, была до него, как Степка. Разрумянилась, глаза увлажнились, уста от жира блестели, она их салфеткой утирала. Я уже брюхо набил, даже не лезет, а другие и того, и сего кладут, и все по-заморски щебечут. На верхосытку слуга принес плоды невиданные, длинные, будто огурцы, с желтой кожей и с чернинкой по вершкам. «Откушай», — сказала Аннушка, — «Адамову смокву». Три плода я умял, и более все. Каждый божий день есть такое, тут и ангел не стерпит. Видать, после смоквы наших прародителей и потянуло к райскому яблочку с кислинкой. «Заморил червячка?» — спросила Аннушка. «Слона целого, благодарствую». Я в иной день так проголодаюсь, что двух каплунов могу съесть. Юля бронит меня, что фигуру испорчу. Скажи, разве я раздалась? Фигурой и ликом в самый раз. Какой ты милый, сколько тебе лет? 22-й пошел, ваше высочество. Зови меня Анной. Невеста у тебя есть? Нет, Анна. И ты еще ни с кем не целовался? — Ни с кем. Я в стол глазами уперся и чую, кровь мне всю варю обожгла. Аннушка с Юленькой так и прыснули. — Будем играть в жмурки, — сказала Аннушка. Миловзоровские девки тоже любили в жмурки поиграть. Завяжут парню глаза, он руки в растопырку, ловит девок, а после гадает, кого поймал. Отгадает, и девка его целует. Неужто, думал, и в царских дворцах так тоже бывает? Перешли мы в покои, где стены были затянуты голубым штофом. Стулья и кресла убрали, чтобы не мешались. Аннушка смеялась, достала из комоды шелковый платочек и мне глаза закрыла. Раскружила меня и топ-топ убежала. Прислушался, никого не слыхать. Пошел наугад, руки раздвинул, слышу, слева платье прошуршало. Цап за подол, провел ладонью кверху, в поясе узко, догадался Юленька. Аннушка в ладоши захлопала. «Правильно!»